Глава 7. Франция, Марсель, тоннель старой канализации, община клошаров. 13 ноября 1919 года, 11:00. Признаюсь, сначала Доминик Красавчик показался мне довольно мягким и слабым человеком. Но, как очень скоро выяснилось, я очень сильно ошибался. Хотя, пожалуй, стоит начать с самого начала. Вернувшись с дежурства, первым делом я вытряс из Бонифаса пару ведер теплой воды и кусок дегтярного мыла. Потом, устроившись в ржавой жестяной лохани, долго терся колючей мочалкой и завалился спать, только когда выдраил себя до скрипа. Проснулся около 11 дня от какого-то громкого ропота, доносившегося из-за стен хижины, что само по себе было довольно необычно, так как клошары старались без нужды не шуметь и даже разговаривали между собой на полутонах. Что за хрень? Плеснув себе в лицо холодной водой, я окончательно пришел в себя, накинул куртку и вышел из своей конуры. В этот раз вообще не собралось непривычно много людей. Все они собрались на площадке между хижинами, а посередине, возле треноги с котлом, стоял красавчик вместе с каким-то неизвестным мне широким, как шкаф, мужиком, с лысым бугристым черепом и кривым приплюснутым носом. «Ты ведешь нас к гибели!» — громко гундосил лысый, обличающе тыкая в Доминика пальцем. «Так дальше не может продолжаться!» Красавчик слушал со скучающим видом и даже не думал возражать. «Ни для кого не секрет!» — продолжал мужик, через каждое слово оглядываясь на остальных клошаров, словно ища у них поддержки. «Что рано или поздно нам придется лечь под корсиканца. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Иначе все сдохнем!» «Эмиль», — вдруг тихо сказал Доминик, отстраненно смотря себе под ноги, — «ты во многом прав». «Я рад, что ты понимаешь это», — с нотками превосходства в голосе заявил лысый. «Еще не поздно все поправить. Я сам поговорю с корсиканцем». «Ты во многом прав», — повторил красавчик и подружески полуобнял собеседника. «Кроме одного». В правой руке Доминика неожиданно блеснул узкий длинный клинок и тут же несколько раз быстро клюнул Эмиля. «Отличная связка!» — мелькнула у меня в голове. «Печень, солнечное сплетение, сердце. Не жилец». Клошар перхнул кровью изо рта, безвольно обмяк, но главарь нищих все удерживал его левой рукой за шею, словно показывая в назидание остальным, и продолжал говорить спокойным, размеренным тоном. «Община никогда не ляжет под чужаков. Никогда, понимаешь? Никогда!» Клошары, словно завороженные, не отрывали глаз от красавчика и Эмиля, уже давно ставшего трупом. Доминик, наконец, отпустил лысого и молча обвел тяжелым взглядом толпу. Повисла мертвая тишина, через несколько секунд прерванная хриплым всхлипом. Народ мгновенно раздался в стороны. На месте осталось всего два человека. Один бился на полу в мелких судорожных конвульсиях, а над ним, глуповато улыбаясь, стоял Серж, держа в правой руке здоровенный тесак до самой гарды, заляпанной кровью. «Кто еще этого не понимает?» — тихо спросил красавчик. В ответ не прозвучало ни единого слова. Все словно воды в рот набрали. Несколько человек, ухватив трупы за ноги, куда-то их потащили. Остальные быстро разошлись и стали заниматься своими делами, словно ничего не случилось. Доминик постоял еще мгновение, развернулся и пошел к себе в хижину. Мне очень захотелось похлопать в ладоши. Ну, что тут скажешь, классика предупреждения бунта в отдельно взятом сообществе. С главным смутьяном, подтверждая свой авторитет, разобрался сам красавчик, причем очень наглядно. А Серж показательно прикончил одного из группы поддержки. Дабы неповадно было поддерживать, кого не следует. Остальные заткнутся надолго, если не навсегда. Вот отчего ты уверен, что это далеко не все, и еще кое-кто сегодня же отправится на корм крысам. Ай, молодцы, слаженно сработали. Ладно, хватит расхваливать. Примерный план действий уже сложился, так что самое время пообщаться. На входе в резиденцию стояла парочка клошаров. Один из них остановил меня, второй заглянул в хижину и через пару секунд махнул рукой. «Проходи, мол, ждут». Красавчик сидел за столом и аккуратно протирал тряпочкой стилет. По лицу короля нищих не пробегало даже тени эмоций. Оно было совершенно спокойным, я бы даже сказал, одухотворенным. Оторвавшись на мгновение от своего занятия, Доминик мельком глянул на меня, показал на стул, а потом, немного помедлив, поинтересовался. «Как ты? Обустраиваешься?» «Понемногу. С чем пришел?» «Думаю, настала пора окончательно разобраться с корсиканцем и с его возможными преемниками». «Как ты собираешься это сделать?» Красавчик отложил клинок в сторону и, не скрывая интереса, посмотрел на меня. «Начнем с того, что я пока только собираюсь это сделать», — вежливо отрезал я. «Остальные подробности смогу сообщить только после того, как соберу всю необходимую мне информацию». «Хорошо», — не менее вежливо согласился Доминик. «Поставлю вопрос по-другому. Что тебе для этого надо?» «Немного, но и немало. Для начала спокойное место в Марселе, где можно будет устроить свою базу, и пара толковых подручных, хорошо знающих город. Желательно, чтобы они были полностью верны тебе и не выглядели как...» Я запнулся, подыскивая слово. «Как клошары», — спокойно продолжил за меня Доминик. «Думаю, это выполнимо. Помимо этого, некоторые финансы. Порядка 10-15 тысяч франков. Могу сказать, для чего. Получишь, сколько нужно», — перебил красавчик. «Дальше». Я успешно удержался от довольной улыбки. Скажу честно, на оплату после завершения дела особо надеяться не приходится. Судьба исполнителя заказного убийства почти всегда незавидна. Бывают исключения, но они не столь часты, чтобы стать правилом. Поэтому я решил позаботиться о своем благосостоянии заранее. 15 тысяч франков — это по сегодняшнему курсу около 1000 американских долларов. То есть с головой хватит на гражданство и даже немного останется на первое время. К тому же деньги вполне могут понадобиться для операции. К примеру, для оплаты за информацию или на подкуп кого-нибудь. Мало ли для чего. Так что не помешают. Идем дальше. Скорее всего, мне потребуется дополнительное оружие. Какое, скажу позже. Достанем. Что еще? И главное. Информация о Франко Неро. Где живет, кто его охраняет, сколько человек, где отдыхает, родственники, любовницы, слабости. Словом, меня интересует все. Спрашивай. Для начала просто расскажи о нем. Доминик поморщился, сразу стало ясно, что предстоящий разговор о сопернике не доставляет ему никакого удовольствия. «Что могу сказать?» Клошар откинулся на спинку кресла и подкурил сигару. «Франко Неро — настоящий корсиканец. Кровь от крови этого поганого острова. Жадный, хитрый, коварный, завистливый, мстительный, очень эмоциональный и вспыльчивый. Но при всем этом дьявольски предусмотрителен, умен и везуч. Эту грязную собаку уже раз 10 пытались убить, но ни разу, повторю, ни разу не удалось даже поцарапать его шкуру. Поговаривают, что у него есть какой-то амулет, приносящий удачу. Я не верю этому, но факт остается фактом. Вот так он выглядит». Доминик достал из стола газету с большой фотографией коренастого усатого мужчины с крупной головой, покрытой буйной курчавой шевелюрой, и положил ее на стол. «Что еще? Насколько мне известно, Франко выходец из простой крестьянской семьи, и это, скорее всего, является причиной его тщеславия и честолюбия». Разговор продлился не очень долго, но его результатом я остался доволен. Да, информации по-прежнему недостаточно, но определенные выводы уже сделать можно. Ну что же, я встал и направился к двери. Пока этого хватит. Кстати, уже можете искать мне хорошую точную винтовку с оптическим прицелом. Главный клошар удивленно поднял брови. «С каким прицелом?» «Ну, я опять запнулся. Это винтовка, которой для точной стрельбы на дальние расстояния приделали подзорную трубу. Такие широко использовались на фронте, как немцами, так и союзниками. То есть найти подобную будет не особо сложно. И о патронах не забудьте». «Хорошо. Поищем». «И вот еще что. Надо, чтобы корсиканец и все его ближние подручные в самое ближайшее время нашли у себя на пороге свертки с тухлой рыбой. «А это зачем?» — искренне удивился Доминик. «Сицилийский знак приговора к смерти», — коротко ответил я. «Это на первое время отведет от нас подозрения». Честно говоря, не был особо в этом уверен. Да, Марио Пьюза в своем «Крестном отце» что-то подобное писал, но информации из книг никакого доверия нет, потому что очень часто она может быть обычной художественной выдумкой автора. Для живости повествования. Но даже если это лажа, пусть корсиканцы поломают голову. Не помешает для дезинформации. «Никогда не слышал», — покачал головой красавчик, смотря на меня с уважением. «Попробуем такое устроить». «Что-то еще?» «Пока все». «Ладно, дай мне немного времени, а сам пока иди отдохни». Возражать я не стал. Убрался к себе и с чистой совестью развалился на топчане. Ну что же, первый шаг сделан. Главное, я очень скоро поднимусь наверх. А дальше посмотрим. И еще. Появилось очередное прозрение. При обсуждении заказного убийства с красавчиком мне было как-то не по себе. Стыдно, что ли? То есть, несмотря на наличие специализированных навыков киллера, я вряд ли употреблял их в криминальном ракурсе. А вот на благо государства вполне возможно. Не то чтобы неожиданное наблюдение, но тоже отправиться в копилку. Так по крупицам и вспомню все. А что не вспомню, додумаю. Ждать пришлось довольно долго. Даже успел задремать. А когда проснулся, ко мне опять заявился Серж. «Пора, Алекс. Забирай все, наверх пойдем». Клошар широко осклабился и добавил. «Как ты говоришь, с вещами». «Не забыл?» «У меня очень хорошая память». Долговязый сделал вид, что обиделся. «Математическая. В свое время закончил Сорбонну. И вот это надень». Он положил на пол свернутый в узел брезентовый рыбацкий костюм. «Непростая дорога предстоит». «Вот те раз. Интересные судьбы здесь у бомжей. Впрочем, как и у наших. В вольницу скатываются порой совсем неожиданные люди, и очень многие по собственному желанию. Все-таки странный орган человеческие мозги». По пути к нам очень неожиданно присоединилась Лили. С карабином она рассталась, взамен обзавелась небольшим вещмешком. «Вот те два. Неужто вторым подручным пойдет? Даже не знаю, хорошо это или плохо. В своем подавляющем большинстве женщины слишком непредсказуемы, так как почти всегда руководствуются в своих поступках эмоциями. А это может разом перечеркнуть все их достоинства, которых, надо сказать, тоже немало. Но пусть. Посмотрю, как себя покажет, а уж потом решать буду». Описывать дорогу на поверхность в особых подробностях нет нужды. Орды крыс, слизь, плесень, фекалии и смрад. Ничего необычного для канализации. Сначала мы шли, потом плыли на утлой лодчонке по подземному каналу, а завершающий участок пути проделали пешком по колено в воде. Правда, водой эту смердящую субстанцию можно назвать только с очень большой натяжкой. Но в итоге к 3 часам ночи все-таки пришли. «Про этот дом никто не знает», — сообщил Серж, осторожно приоткрыв дверцу небольшого сарайчика, в котором мы очутились, поднявшись по вертикальному колодцу из канализации. «Пока не знает». Лили довольно грубо отодвинула его в сторону и шагнула наружу. Я глубоко вздохнул, глянул на покрытое звездной сыпью черное небо и едва устоял на ногах от внезапно возникшего головокружения. Воздух. Свежий, чистый, с привкусом моря, вкусный, как... Черт побери, это восхитительно! Но голова с какой-то стати вдруг начала наливаться тупой болью. «Что за хрень?» — вырвалась у меня. «В голову ударило. Ничего страшного», — прокомментировал Серж, закладывая крышку люка связками торфяных брикетов. «Легкое отравление кислородом. Скоро пройдет. Вот и у меня башка начинает раскалываться, как только поднимусь на поверхность. Вроде и все. Ну что, пошли?» «На чем я остановился?» «Ну да. О доме никто из наших не знает. Только я, Лили и красавчик. Гавр-моряк еще знал, но его пару недель назад люди-корсиканцы зарезали. Место неплохое, почти на берегу моря. И нелюдное. Здесь раньше бакенщик папаша Жиру бобылем жил, А сейчас он числится за одной художницей из Парижа, приезжающей сюда с друзьями писать морские пейзажи. Я оглянулся по сторонам. Микроскопический мощеный плиткой дворик окружал высокий каменный забор. С одной его стороны росло несколько деревьев, слева и справа темнели глухие стены соседских домов. Наш домик оказался совсем небольшим, но двухэтажным, крытым красной черепицей и полностью увитым плющом. Или еще каким ползучим растением, в темноте и не разберешь. Симпатично, однако. Интересно. Горячей воды здесь можно будет раздобыть? Уже прямо не терпится смыть с себя канализационную вонь. Внутри домишко тоже не подкачал. Потрескавшиеся панели из почерневшего от старости дуба, домотканные половики и панно, картины на морскую тему, явно самодельная, простенькая мебель, словом, очень уютненько, а на фоне канализационных прелестей так вообще как рай земной. И пахнет очень приятно, нафталином и стариной. Точно так же пахло в деревенском доме моей бабушки. Вот, правда, кроме этого, ничего о ней не помню. «Сейчас растопим камин с титаном», — Серж брякнул свой мешок на пол. «Потом и перекусить можно будет». «В прихожей обувь снимайте», — строго прикрикнула Лили, спускаясь по лестнице со второго этажа. «Верхнюю одежду там тоже оставите». В ее голосе было столько хозяйской уверенности, что я сразу понял. Та самая художница-маринистка из Парижа и Лили — одно и то же лицо. Ничего себе. Не понимаю, как она может сама по доброй воле возвращаться под землю. Впрочем, я еще очень многого не понимаю. Здоровенный чугунный титан на витых ножках забулькал уже минут через 30. Но в ванную удалось попасть только через 1.5 часа, потому что ее сразу плотно оккупировала Лили. Ужинали, а вернее завтракали, жареной на оливковом масле картошкой. Больше ничего съестного в доме не оказалось. После чего дружно разбрелись по комнатам и завалились спать. «Все завтра», — прошептал я, устраиваясь поудобнее на узкой кровати в гостевой комнате. «Ну и ну! Никогда бы не подумал, что чистые простыни могут принести столько счастья!» Хотя нет, нечто подобное я испытывал, когда возвращался домой с войны.